Ситуация – материальный достаток. Мой муж и я работаем уже много лет, и у нас есть некоторые накопления, небольшие, но на жизнь хватает. Нам пришла в голову мысль основать собственное дело, и нашелся друг, который смог одолжить нам стартовый капитал. Но сейчас, по прошествии 2 лет, мы по-прежнему живем только за счет прежних накоплений. Наши деньги подходят к концу, утекают, как вода сквозь пальцы. Я беспокоюсь, я волнуюсь, я чувствую уныние. Но я помню, что у меня есть талантливый и умелый вселенский управляющий. Он всегда к моим услугам. Я обращаюсь к нему за помощью и обязательно буду помнить, что этот управляющий действительно настоящий мастер своего дела, способный полностью выполнить все мои просьбы. Пожалуйста, обеспечь нам постоянный приток клиентов. Пусть молва о нашем деле летит во все концы. Дай нам вдохновение в работе. Помоги нашему другу почувствовать всю ту благодарность, которую мы испытываем по отношению к нему. Дай нам надежных сотрудников, которые понадобятся для расширения бизнеса. На этот раз все. Большое тебе спасибо за заботу.